Станем добре, станем со страхом в уме, святое возношение в мире приносите. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святаго Духа будь со всеми вами. Благодарим Господа. Достойно и праведно Тя петь и Тя благословите, Тя хвалите, Тя благодарите, Тебе поклоняйтесь и на всяком месте, Владычестве Своего. Ты во еси Бог, не изречением, не доведом, не видим, не постижим, присно сы, как вовде сы, Ты единородный Твой Сын и Бог Твой Святый. Ты от небытия в бытие нас привел еси, и от падшей восстанем еси паче, и не отступил еси вся Твоя, донде же нас на небо возвел еси, и Царство Твое даровал еси будущее. А сих всех благодарим Тя, единородного Твоего Сына и Духа Твоего Святаго, а всех их же верных и их же неверных, я верных и неверных благодеяния бывших у нас. Благодарим Тя и о службе сей, и уже от рук наших приятелей изволили сей, а сих предстоят Тебе тысячи архангелов и тьмы ангелов, херувими и серафими, шестокрылатии, многоочитие, возвышающиеся пернатии. Победную песнь поющего пьюще, взывающе и глаголюще. И великолепно славу Твоя, и жени Твой, как Господи, и Сын. Примите, ядите, сие есть тело мое, еже за вы ломимое в оставление грехов. Причащающимся в отрезвение души, во оставление грехов, приобщение Святаго Твоего Духа, во исполнение Царствия Небесного, в дерзновение же к Тебе, не в суд или в осуждение. Еще приносим Ти словесную сию службу, во иже вере почивших, правоцах, отцах, патриарсях, пророцах, апостолях, проповедницах, евангелистях, мученицах, исповедницах, воздержницах, и о всяком духе праведнем, в вере скончавшемся. Изрядно пресвятей, пречистей, преблагословенней, славней Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии.